свои. У меня к тому времени был некоторый опыт бизнеса. С компаньонами мы держали магазины, торговавшие компьютерным железом. Дело надежное, но очень жесткая конкуренция. Мне, честно говоря, показалось, что мое новое увлечение не противоречит нашему бизнесу, может быть, даже расширит границы этого бизнеса, тем более, что мы были первыми. Поэтому я вышел на производителей Magic, крупную компанию Wizards of the Coast. Я удовлетворенно кивнул, я знал слово «coast». И после не очень продолжительной переписки, в ходе которой я доказал на основе своих бизнес-планов, что в России дело пойдет, мне дали испытательный срок. Фирма поставила первую партию товара. Это было, кажется, в июле 98-го. Получил я эту партию и, конечно, призадумался. Сразу обозначились трудности предстоящего бизнеса, а именно, первое, игра на английском языке. Причем на сложном английском, и правила, и описание на карточках. Известно, в какой степени наши граждане знали и знают английский язык. Я согласно кивнул. А переводить на русский – это значит налаживать отдельное производство. Тогда это было просто нереально. Да и с точки зрения бизнеса неправильно. Второе – высокие цены. Хотя элементарный набор «Базовая колода» стоила недорого – $3, но чтобы нормально играть – надо накупить карточек не меньше, чем долларов на 100. В середине 90-х, если помните, это были серьезные деньги. Я помнил. Да и теперь немалые. Я кивнул, полностью соглашаясь. И третье. В России полностью отсутствует культура настольных игр. Ее не было и нет. Я не беру в расчет советские настольные игры, когда надо бросать кубик и фишку, передвигать на несколько кружочков вперед. Магия – это совершенно другой тип настольной игры. Эта игра похожа на шахматы, только сложнее. В ней комбинаций больше. Вот такая задача – заставить людей купить недешевый и совершенно новый товар на чужом языке. Но вот так получилось, что я, тем не менее, отважился и начал этот бизнес. А мои компаньоны отказались. Я ушел из торговли компьютерами и полностью посвятил себя магии. Стартовый капитал составил $10 000.